спасти хотящим ноги от находящих зол, скорбей и болезней. Чудную икону Твою, Богоматерь, даровала еси. Ея же ради слепие прозирают, хромие ходят, расслабленные восстают, беснующиеся исцеляются, земли плодоносие подается, люди от смертоносной язвы избавляются, грады и дома от огня спасаются, тем же прославляющий Бога, дающего нам таковые милости, вопием Ему усердно. Аллилуйя! Аллилуйя!